Вы прибыли в земли нежити. Вы вошли на особую территорию и подверглись воздействию окружающей среды. Природная устойчивость 50%. Усталость растет на 20% быстрее. Если усталость достигнет 70%, вы подвергнетесь потере воли к жизни. Ваша атака, защита и скорость передвижения снизится на 50%. После уменьшения уровня усталости этот эффект снимается. Знание исследователя. Бонус за обнаружение скрытой местности. Очки навыка 10. Это и есть территория мертвых. Закрыв информационное окно, Арк оглядел раскинувшееся перед ним огромное болото. Если это и есть земля нежити, то здесь все должно кишить неупокоенными. До самого города мертвых еще оставалась немалая часть пути, и, может быть, мертвецы обитают лишь в нем, а не в окружающих город-землях. Что ж, хоть не нужно беспокоиться об эффектах местности. В новом свете в разных регионах действовали различные особые эффекты воздействия окружающей среды. Впервые Арк познакомился с таким эффектом «волной холода», когда очутился в заснеженных горах Саутандаля, а потом была еще и волна жара в лавовой пещере. Вот только это были непростые штрафы. Хоть темная кровь, особый эффект темных земель и налагала огромные минусы на обычных игроков, Арку она давала бонусы. Если остановиться на этом поподробней, то воздействие окружающей среды можно было разделить на два типа. Первый зависел от атрибутов или навыков. К примеру, если существо с атрибутом лед или игрок, обладавший магией льда, попадал в заснеженные горы, то его сила атаки или магии повышалась. С другой стороны, такой навык или магия не смогли бы использоваться на полную в местности с волной жара. Второй же тип зависел от расы. В густом лесу значительная часть персонажей получит простой бонус природной устойчивости в лично 20%, в то время как лесные эльфы увидят сообщение о том, что эффективность их магии повысилась на 30%. Дворфы, они же карлики, например, будут получать бонусы в подземельях и пещерах. В то же время высокие реабилитанты, проведя несколько месяцев в подземном лабиринте, наоборот, обзавелись штрафом подавленность. Если бы это время там провел карлик вроде Буксила, то он бы получил бонус. Таким образом, боеспособность игрока зависела от местности, в которой он находился. По этой причине Арк и выбрал человека в начале игры. Люди обычно не были подвержены значительному воздействию окружающей среды, поэтому могли получать бонусы без серьезных штрафов. Они не были ни устойчивы, ни уязвимы каким-то отдельным эффектам, что гарантировало в каком-то смысле стабильную игру. Конечно же, были такие эффекты местности, для которых не имело значения раса персонажа, такие как в землях нежити. Обычное дело, и не стоит волноваться. Но природная устойчивость влияла на скорость восстановления здоровья без использования зелий или магии. Снижение ее на 50% было неприятно, но не критично, поскольку он мог поесть после каждого боя. То же самое касалось и усталости. Вовсе не из-за этого Арк беспокоился. «Беляк, ты вляпаешься в дерьмо!» «А, где? Тьфу!» Беляк отчаянно взвыл, отскочил в сторону, его лапа угодила в болото, и здоровье резко уменьшилось. «Как я и думал», — кивнул Арк с усмешкой. Ему приходилось бывать в подобном месте. В зловонном черном болоте, окруженном мертвыми деревьями. Здесь в первую очередь следовало уделять внимание не монстрам, а самому болоту. Свалишься в такое, и сразу же отдашь концы от смертельного яда. «Ой, извини, показалось, что дерьмо, а это просто грязь». «Аркнем! Беляк! Скорее, сними с него яд!» «А ты знаешь, что противоядие стоит 70 серебряных?» Арк, смеясь, вынул пузырек. «Чёрт, дай его сюда!» Буксил выхватил у него зелье и вылил на волка. К счастью, оно исцелило Беляка, и тот со слезами уставился на Арка. «А, я жив, хозяин!» Прохныкал он жалобно Буксилу. «Да, да!» Тот успокаивающе погладил волка по голове. «Всё хорошо! Я так и знал, что у меня всего один настоящий хозяин!» Благодаря Арку дружба между волком и свиньей становилась крепче с каждым днем. Как бы то ни было, этот небольшой инцидент помог Арку удостовериться в том, что болото ядовитое. Хорошо еще, что оно не покрывало местность сплошным ковром. Повсюду виднелись проплешины и тропинки, по которым могли пройти 3-4 человека. «Но путь сквозь болото слишком труден. Если здесь нет монстров, мне лучше ехать верхом на Радуне». Это было логично, потому что Радун был от природы невосприимчив к яду. Буксил же мог ехать на Беляке, у волка не было иммунитета, но он мог прыгать на десятки метров, что нивелировало опасности пути. Даже оказалось, что Беляк мог двигаться быстрее Радуна. Прошло какое-то время, и двигавшийся впереди Беляк вдруг остановился, ловя носом воздух. «Беляк, что такое?» «Я вдруг почуял гниющие трупы!» «Гниющие трупы?» Арк внимательно огляделся. Это ведь земля нежити, и вонь разлагающейся плоти, по идее, должна предупреждать о бродящих поблизости монстрах. Группа уже забралась глубоко в болото, видимо, пора появиться местным обитателям, но Роккарт, слетавший вперед на разведку, по возвращении лишь потряс головой. «Впереди ничего!» «Ха, значит, это невидимый монстр, раз Беляк смог его почуять». Размышление Арка прервал Радун, внезапно споткнувшийся в болото. Арк инстинктивно спрыгнул с ящера, приземлившись на твердую землю. Быстро оглядевшись, он оценил ситуацию. Вокруг лапы Радуна стиснула пальцы гниющая рука, тянущая теперь ящера в мерзкую жижу. «Монстры прячутся в болоте?» «Радун, обратная трансформация! Темный клинок!» Арк взмахнул мечом и отсек руку, державшую Радуна. Ящер тем временем превратился в змею и мгновенно обвился вокруг пояса хозяина. Тут же раздался крик Роккарта. «Хозяин болота!» Арк повернул голову и окаменел. С бульканьем и плеском вокруг них по всему болоту из отвратительной жижи поднимались темные фигуры. Обнаженные кости, лишь кое-где покрытые остатками сгнившей плоти, которые присосались личинки и пиявки, выглядели так же противно, как если бы еду оставили протухать года на три. Но Арка монстры не испугали. «Господи, да их же!» Использовав глаз кота, он выяснил, что из болота восстала сотня плесневых зомби 300 уровня. «Проклятие! И как я должен драться с сотней монстров на такой неподходящей местности?» Понятное дело, что ситуация от его жалоб не улучшилась. Монстры появились, и ему придется с ними сражаться. Нет, это было невозможно. Удивительное зрелище. Сотня плесневых зомби, бредущих по болоту к пришельцам, не колеблясь, Арк атаковал темным клинком и сразу же понял, что противник не настолько силен, как кажется. Несмотря на их 300 уровень, здоровье монстров уменьшалось на 10% после каждого его удара. Почему эти парни такие слабые? Впрочем, через пару мгновений он понял причину этого. Все правильно. Мой темный атрибут повышен на 50%. Благодаря лунной частице его дар тьмы улучшился, в половину повысив все характеристики. После завершения задания «Месть Вальрангов» уровень Арка повысился до 325-го, а с этим бонусом достигал 487-го. Вот поэтому 300-й уровень плесневых зомби был ему не ровня. Окей, тогда количество зомби не станет проблемой. Осознав положение, он преисполнился уверенности. К тому же ходячие мертвецы были слабее в сравнении с остальными монстрами, потому как они не могли мыслить и, соответственно, умело сражаться, а они лишь заваливали числом. Да и скорость их передвижения была настолько мала, что попасть в него зомби могли только лишь если он станет совсем беспечным. «Они такие медленные! Вали их!» — рассмеялся Арк. Поначалу озадаченный Роккарт быстро ухватил суть и оживился. Еле шевелящиеся монстры были для вампира отличной целью благодаря его способности летать. Игроки в массе своей избегали мертвецов из-за их отвратительного вида, но Арка, видевшего много фильмов ужасов о мертвецах и всяких людоедах, нервы были покрепче, чем у прочих. Зомби для него не представляли никаких трудностей. «Ну, давайте разберемся с ними. Темный клинок!» Активировав навык, Арк бросился вперед, неистово рубя монстров. Однако кое-чего он не учел. Плесневые зомби неспроста заслужили свое имя. Он понял это лишь тогда, когда уничтожил одного из них. Как только дважды убитый мертвец рухнул, его живот тут же взорвался месивом из гниющей плоти и личинок и пиявок, и все это полетело прямиком в Арка. «Блин, весь в грязище! Дух кота!» Над головой юноши тут же возник силуэт огромного кота, издавшего пронзительный вопль. Попавшие в радиус поражения личинки и пиявки посыпались на землю, даже те, что были на зомби. Но Арка беспокоила вовсе не кровососущая мелочь, отнявшая у него от силы 1-2 единицы здоровья, а серая пыль, развеивающаяся в воздухе после взрыва плесневых зомби. «Белая плесень из плесневых зомби проникла в ваши внутренности. Вы будете находиться под воздействием плесени еще 10 минут». «Чего?» Арка задачно смотрел на странное сообщение. «Что еще за плесень ее воздействия?» «Да что вообще происходит? Проницательность!» Проницательность была дополнительным умением глаза кота, который был получен им при становлении мастером этого навыка. Глаз кота — высший, активный. Вы можете осмотреть множество врагов. Благодаря накопленному опыту вы можете узнать больше о ваших противниках, обостренная интуиция может подсказать вам, что за навык использует враг. Благодаря достижению высшего уровня мастерства вы можете узнать о навыке противника все подробности. Длительность 10 минут, плюс ночное зрение, плюс обнаружение жизни, плюс обнаружение слабых мест, плюс двойной шанс критической атаки, Потребление маны 100. Проницательность. Вы можете во всех подробностях опоздать навык, использованный противником. При длительном использовании определяет время действия перезарядки навыка. После активации потребляет 5 единиц маны каждые 10 секунд до отмены или исчерпания запаса маны. Ранее у него не было проблем с этим эффектом. В низкоуровневых местах умения, используемые монстрами или хаотическими игроками, были очевидны. И не было надобности проверять информационное окно. Но вот высокоуровневые монстры часто обладали странными уникальными навыками. В последнем случае проницательность становилась исключительно важным навыком, позволяющим быстро получить необходимую информацию. Применив ее, он мгновенно получил все данные о плесени. Рассеивание спор плесени — расовый навык плесневых зомби. Во внутренностях плесневых зомби процветает множество различных видов паразитной плесени. Когда носитель ранен, плесень покидает внутренности и рассеивается снаружи. То же самое происходит и в случае смерти зомби. Споры плесени различаются по цвету и эффекту. Вдохнувшие эти споры подвергаются немалой опасности. Белая плесень — плесень с самыми слабыми токсинами, вызывает галлюцинации на 10 минут. Зеленая плесень — ей следует уделить внимание, вызывает онемение на 10 минут. Пурпурная плесень — смертельная, наделяет симптомами зомби. Как только вы вдохнете ее, ваша плоть начнет гнить, и вы погибнете. Невозможно исцелить обычными способами. Что такое? Споры плесени? Черт, они разносят паразитический грибок? Выращивают плесень прямо в своих телах? И просто вдохнув ее, можно слететь с катушек или умереть? Как мне избежать этого? Разве я не гарантированно сдохну после того, как вдохну плесень? Стоп. Разве я только что не вдохнул серую плесень? Она же вызывает галлюцинации, да? Но, кажется, ничего не изменилось. «Хозяин, что вы делаете?» «Назад! Назад!» — закричал за его спиной Роккарт. Арк инстинктивно остановил падающий меч. «Лориэта, откуда?» К его изумлению позади стояла улыбающаяся девушка. «Что вы такое говорите, хозяин?» — продолжил кричать Роккарт. «Вы ослепли? Соберитесь!» «Что?» — тупо переспросил Арк. Подмигнув ему, Лориэта подбежала к юноше и вцепилась зубами в горло. «Критическая атака!» Здоровье побежало вниз. Корякнув от удивления, Арк оттолкнул от себя девушку. «Это же... О, Джастисмен, Аджосси, Реабилитанты, Хён Нима, Шамбула!» Но это были не они. Все игроки NPC, встречные им в игре, собрались перед Арком. Пораженно глядя на них, юноша понял, что его настигли галлюцинации. «Так вот оно что!» Арк ошеломленно огляделся.